Второе. О трансцендентальной логике. Общая логика отвлекается, как мы показали, от всего содержания познания, то есть от любого отношения его к объекту, и рассматривает только логическую форму в отношении знаний друг к другу, то есть форму мышления вообще. Но так как существуют и чистые, и эмпирические созерцания, как это доказывает трансцендентальная эстетика, то можно ожидать, что и мыслить предметы можно различно, чисто или эмпирически. В таком случае должна существовать логика, отвлекающаяся не от всего содержания познания. В самом деле, та логика, которая содержала бы только правила о том, как чисто мыслить предмет, должна была бы исключать все знания с эмпирическим содержанием. Она должна была бы также исследовать происхождение наших знаний о предметах, если только оно не может быть приписано предметам. Общая же логика вообще не занимается этим происхождением познания. Она рассматривает все представления, все равно, даны ли они первоначально априори в нас, самих, или только эмпирически, согласно только тем законам, по которым рассудок пользуется ими в их отношении друг к другу в процессе мышления. Поэтому в ней идет речь только о форме рассудка, которая может быть сообщена представлениям, каково бы ни было их происхождение. Здесь я сделаю замечание, влияние которого простирается на все дальнейшие рассуждения и которое необходимо иметь в виду, а именно трансцендентальным, то есть касающимся возможности или применения априорного познания, следует называть не каждое априорное знание, а только то, благодаря которому мы узнаем, что те или иные представления, созерцания или понятия применяются и могут существовать исключительно априори, а также как это возможно. Поэтому ни пространство, ни какое бы то ни было априорное геометрическое определение его не есть трансцендентальное представление. Трансцендентальным может называться только знание о том, что эти представления вообще не имеют эмпирического происхождения, и о том, каким образом они тем не менее могут априори относиться к предметам опыта. Применение пространства к предметам вообще также было бы трансцендентальным, но так как оно ограничивается исключительно предметами чувств, то оно называется эмпирическим. Таким образом, различие между трансцендентальным и эмпирическим причастно только к критике знаний и не касается отношения их к их предмету. Итак, в ожидании того, что возможны понятия, априори относящиеся к предметам не как чистые или чувственные созерцания, а только как действие чистого мышления, стало быть, понятие, но не эмпирического и не чувственного происхождения, мы уже заранее устанавливаем идею науки о чистом рассудке и основанных на разуме знаниях, благодаря которым мы мыслим предметы совершенно априори. Такая наука, определяющая происхождение, объем и объективную значимость подобных знаний, должна называться трансцендентальной логикой, потому что она имеет дело только с законами рассудка и разума, но лишь постольку, поскольку она априори относится к предметам, в отличие от общей логики, которая рассматривает отношение их и к эмпирическим знаниям, и к основанным на чистом разуме знаниям без различия.